Впервые мы напали всерьез на след вымирающих обитателей моря, на Леголиты. Так называется группа мелких островов в 35 милях к северу от Туниса, знаменитая своими омарами, которых ловят и держат в садках, покуда их не забирают сюда из Туниса или из самой Франции. Рыжеволосый мэр Леголиты, весьма разговорчивый человек, уверял нас, что сам видел живых монахов. «Как-то вечером, — рассказывал он, — один монах принялся на глазах у всех грабить садок с омарами около пристани. Он устроил такую возню, что когда поднялся на поверхность за воздухом, садок сидел у него на голове наподобие шляпы. Мы расхохотались, представив себе эту картину. «Мы все его видели», — воскликнул мэр. «Я проведу вас к гротам, где живут тюлени». Мы обследовали три грота и ничего не нашли. Мэр показал нам четвертую пещеру. Тае, Дюма и Марсель Шак сошли на берег, чтобы спугнуть ее предполагаемых обитателей. Мы с Жаном Алином нырнули в воду напротив входа в грот. Жан притаился за скалой в 5 метрах впереди меня, а я стал пристраивать киноаппарат. Наши друзья на суше бросили камень в грот. К их удивлению, оттуда появились 2 больших тюленя. Серая самка и громадный белый самец, и бросились в воду. Реальное существование белого монаха было подтверждено. Я увидел со своего места что-то большое и белое на фоне темного отверстия пещеры и решил, что это какая-нибудь необычная рыба. Не потому, чтобы я вообще не мог допустить возможности появления монаха. Просто я никак не ожидал увидеть беляка. Взрослый белый тюлень встречается исключительно редко. Зато Алина сразу понял, что это настоящий монах, и лихорадочно замахал руками. «Снимай!» Самец остановился в 2 метрах от Жана. Сам уникальное явление природы, старый альбинос впервые увидел раздвоенную на конце рыбу, выделяющую тучу пузырьков. Он недоуменно развел ластами, вращая огромными глазами, и озадаченно погладил свои усы. Затем поплыл прямо на меня. Алина был настолько близко от тюленя, что успел погладить его волосатый белый бок. Мы поспешили на корабль и оделись, чтобы осмотреть пещеру. При свете фонаря нам удалось обнаружить в глубине грота проход, достаточно большой, чтобы сквозь него мог пробраться человек. Мы проползли 6 метров до внутренней камеры. Здесь нам ударил в нос острый запах зверя. В центре зала, имевшего около 6 метров поперечники, лежал хорошо сохранившийся скелет здоровенного тюленя. В этом потаенном убежище тюлени нашли себе надежное укрытие. Здесь они рожали детенышей, скрытые от глаз кровожадных людей. Сюда заползали умирать, когда врагу удавалось подстрелить их. Одинокий скелет невольно напомнил нам надгробный памятник. Следующим этапом нашей экспедиции был Портьен, французский аванпост близ испанского Золотого берега. Там мы встретили некого месье Кассе, обитавшего в одиночестве в хибарке из рифленого железа. Он сообщил нам, что тюлени его единственные друзья. «Я знаю специальный свист, на который они собираются», — рассказывал Кассе. «По воскресеньям я встаю пораньше, пробираюсь потихоньку в самую середину тюленьего стада и провожу целый день с ними на берегу». Мы смотрели на него и спрашивали себя, кто же вымер? Монахи со своим другом Кассе или все остальное человечество? Круг друзей Кассе насчитывал 200 представителей якобы вымерших тюленей колоний Золотого берега. Он предложил познакомить нас, и мы переоделись в купальные трусы, чтобы научиться ползать по тюленей у нашего хозяина. Филипп и Диди облачились в маски и ласты и подплыли со стороны моря. Они предусмотрительно избегали чересчур близкого контакта с животными, которые вдвое превосходили их размерами и были способны прокусить и мышцы, и кость своими мощными челюстями. Как раз в этот момент около самого берега резвились 2 десятка тюленей, в том числе большой темный самец, самка с детенышами и стайка шаловливых подростков. Дюма принялся внимательно изучать технику ныряния тюленей. Они закрывали ноздри, затем изгибались и ныряли мордой вниз без малейшего всплеска. Самый обтекаемый среди нас Диди решил скопировать монаха. Это было унылое зрелище. Мощный прибой разбивал о скалы мутные волны, кишевшие жгучими микроорганизмами и медузами. Но Диди и Филипп были слишком увлечены уроками плавания, чтобы обращать внимание на такого рода неудобства. В свою очередь, тюлени с явным интересом смотрели на приезжих дилетантов. Здоровенный самец ушел потихоньку под воду позади Тае и вынырнул перед самым его носом, с явным намерением напугать. Филипп сложил ладони чашечкой и брызнул водой тюленю в морду. Тот принялся фыркать и отдуваться, словно мальчишка. Тем временем на Дюма напал безудержный хохот, который внезапно сменился пронзительным воплем. Мы увидели, как Диди перевернулся и окунул голову в воду. Сквозь стекло маски он заметил хвост удалявшегося тюленя. Шутник подкрался сзади и пощекотал своими усами спину Диди. Сразу же, как только мы увидели это поселение, я решил привести одного детеныша во Францию и приучить его нырять вместе с нами в роли охотничьей собаки. Нам удалось выловить сетью дитя весом в 36 килограммов. Ни одна пара укоризненных глаз следила за тем, как мы вытягивали пленника из воды. Кассе выглядел не менее опечаленным, чем его морские друзья. «Не беспокойтесь», — уговаривал я его, — «мы будем заботиться о нем. Он подружится с нами». Моряки прозвали тюлененка Думбо. Они установили на палубе пресловутое акула-убежище и расстелили там коврик. Тюлененок дулся, лежал там в полном отупении и совершенно отказывался от еды. Он голодал уже 6 дней, когда мы пришли в Касабланку. Сильно обеспокоенные, мы решили попытаться арендовать общественный бассейн с морской водой, надеясь, что наш малыш разгонит там свою хандру. В разгар переговоров о бассейне к нам на палубу поднялся добродушный араб-рыбак и поглядел сквозь прутья злополучной клетки на грустного детеныша. «Послушайте», — сказал рыбак, — «тюлени страшно любят осьминогов. Вы бы попробовали». Я стиснул его руку. «Умоляю вас, достаньте несколько осьминогов». Рыбак отправился на берег, срезал там ветку с оливкового дерева и привязал ее на конец длинной жерди. Затем он прошел на пристань, опустил это устройство в воду и принялся крутить серебристые листья перед расщелиной в каменном устое. Засевший там осьминог принял листья за рыбок и схватил ветку своими длинными щупальцами. Араб выждал, когда спрут окончательно запутается, и вытянул его на пристань. Таким способом он выловил за 20 минут тройку маленьких осьминогов. Мы кинули улов в клетку Думбо. Тюлененок мгновенно ожил и проглотил спрутов, как макароны. С этого момента Думбо пожирал любую рыбу, какую только мы могли раздобыть. Он стал крайне общительным, причем наша дружба с этим энергичным юношей привела к неожиданному открытию. Он поедал рыбы на $200 в месяц. Мы подсчитали, что эта цифра вырастет до 1000, когда Думбо станет взрослым тюленем. Сначала мы думали отпустить его в Средиземное море, но тут же сообразили, что Думбо, научившийся не бояться людей, способен внезапно вынурнуть около какого-нибудь рыбака, попросить рыбки, и в результате погибнет от руки перепуганного человека. Вести его обратно к Золотому берегу у нас не было возможности. Да еще и неизвестно, как примет колония испорченного заграничным путешествием сородича. С грустью решились мы передать Думбо в марсельский зоопарк, где ему был предоставлен отдельный бассейн. Мы не раз навещали своего друга. Кассе присылал ему из Африки поздравления к Рождеству. Однако Думбо очень скоро разучился узнавать своих благодетелей Селе Манье. Он отворачивался от нас и радостно тявкал, приветствуя маленькую старушку в черном, которая ежедневно приносила ему рыбку.